Ты в паёк попадёшь, будешь прелая, ты на дереве растёшь, и дереву кстати, а в совет попадёшь с номером, печатью. Люди враз засвистали и кончили песню напропалую. Их яблочко, ты держи свободу ни советам, ни царям, а всему народу. Песня стихла. Дванов остановился, интересуясь шествием во враге. — Эй, верхний человек! — крикнули Дванову из отряда. — Слазь к безначальному народу! Дванов оставался на месте. — Ходи быстро! — звучно сказал один густой голосом, вероятно, тот, что запевал. — А то считай до половины и садись на мушку. Дванов подумал, что Соня едва ли уцелеет в такой жизни, и решил не хранить себя. «Выезжайте сами сюда, тут суши. Чего лошадей по оврагу морите, кулацкая гвардия?» Отряд внизу остановился. «Никиток, делай его насквозь!» — приказал густой голос. Никиток приложил винтовку, но сначала, за счет Бога, разрядил свой угнетенный дух. «По мошонке Иисуса Христа, по ребру Богородицы и по всему христианскому поколению, пли!» Дванов увидел вспышку напряженного беззвучного огня и покатился с бровки оврага на дно, как будто сбитый ломом по ноге. Он не потерял ясного сознания и слышал страшный шум в населенном веществе земли, прикладываясь к нему поочередно ушами катящейся головы. Дванов знал, что он ранен в правую ногу. Туда впилась железная птица и шевелилась колкими остьями крыльев. Во враге Дванов схватил теплую ногу лошади, и ему стало не страшно у этой ноги. Нога тихо дрожала от усталости и пахла потом, травою дорог и тишиной жизни. «Страхуй его, Никиток, от огня жизни! Одежда твоя!» Дванов услышал. Он сжал ногу коня обеими руками. Нога превратилась в благоухающее живое тело той, которой он не знал и не узнает, но сейчас она стала ему нечаянно нужна. Дванов понял тайну волос. Сердце его поднялось к горлу. Он вскрикнул в забвении своего освобождения и сразу почувствовал облегчающий, удовлетворенный покой. Природа не упустила взять от Дванова то, зачем он был рожден в беспамятстве матери. Семя размножения, чтобы новые люди стали семейством. Шло предсмертное время, и в наваждении Дванов глубоко возобладал Соней. В свою последнюю пору, обнимая почву и коня, Дванов в первый раз узнал гулкую страсть жизни и нечаянно удивился ничтожеству мысли перед этой птицей бессмертия, коснувшейся его обветренным трепещущим крылом. Подошел Никиток и попробовал Дванова за лоб. Тепел ли он еще? Рука была большая и горячая. Дванову не хотелось, чтобы эта рука скоро оторвалась от него, и он положил на нее свою ласкающуюся ладонь. Но Дванов знал, что проверял Никиток, и помог ему. «Бей в голову, Никита! Расклинивай череп скорей!» Никита не был похож на свою руку, это уловил Дванов. Он закричал тонким паршивым голосом без соответствия покою жизни, хранившемуся в его руке. «Ай, ты цел! А я тебя не расклиню, а разошью! Зачем тебе сразу помирать? Ай, ты не человек, помучайся, полежи! С прохвала помрешь прочней!» Подошли ноги лошади вождя. Густой голос резко осадил Никитка.